Эта ссора утомила его. Будучи от природы мягким и покладистым, он терпеть не мог сложных ситуаций, громких жалоб и упреков. Он предпочитал недосказанность, намеки, полутона. Неужели своими дурацкими капризами Валерий испортит ему сегодняшний вечер? А ведь он уже заранее предвкушал удовольствие, которое получит от концерта. Бетховен, Бах. Валерий продолжала есть свой апельсиновый десерт, зачерпывая его самым кончиком чайной ложки. «Ну как, вкусно?» — спросил Жан-Марк. «Тебе-то какое дело?» — надменно ответила Валерий. Он взял ее за руку и сказал: «Я поговорю с твоим отцом в следующую субботу. Ты довольна?» «Мне наплевать». Какое-то время они холодно смотрели друг на друга, а потом, чуть поколебавшись, дружно расхохотались. Поток звуков, словно покрывалом, накрыл Жан-Марка и, подхватив, унес в такую невероятную высь, что на глазах у него выступили слезы. Он мельком взглянул на Валерий. Под аллегро из тройного концерта до мажор Бетховена она, должно быть, размышляла об их будущем. Они сидели на самой верхотуре, где места были дешевле. Раньше, когда Жан-Марк бывал здесь вместе с Кароль, он всегда брал билеты только в партер. Она ни за что не согласилась бы сидеть на плохих местах. Он вспомнил тот день, когда она заставила его уйти в начале антракта, потому что у нее якобы разыгралась мигрень. Валерий никогда так не поступит, можно не опасаться. У каждой из них была своя манера слушать. Музыка обволакивала Кароль. Казалось, проникая сквозь поры ее кожи, звуки пронизывают все ее существо. И от этого Кароль становится еще более таинственной и женственной. А что же до Валерии, то лившаяся со сцены мелодия как бы наталкивалась на нее и, не задерживаясь, обтекала точно кусок прекрасного белого мрамора. Она слушала старательно, но равнодушно. Вслед за оркестром основную тему по очереди подхватывали и с изысканной утонченностью развивали солирующие инструменты — фортепиано, скрипка и виолончель. Каждый раз, когда вновь слышался лейтмотив, у Жан-Марка сладко щемило сердце. Он не виделся с Кароль с того дня, когда они случайно встретились в саду клиники. На ней тогда был серо-бежевый плащ с воротником из выдры. И все вокруг тоже было серым. И небо, и земля, и деревья, и старая каменная стена. Она улыбнулась ему: «Здравствуй, Жан-Марк». Взгляд ее серых, цвета мокрого асфальта глаз был ласковым и грустным. В этом взгляде читалась напрасная мольба, прощание с прошлым, и в нем, как в зеркале, отразились все бессонные ночи Жан-Марка. Ночи, когда он не мог уснуть, представляя себе ее немного увядшее, печальное лицо с приоткрытым чувственным ртом. Какой элегантный плащ! А как прелестно ее короткое синее пальто! И меховой жакет из оцелота, и костюм цвета увядшей листвы! Жан-Марк помнил все ее платья. Он мог бы с закрытыми глазами описать содержимое ее шкафов, шкатулки для драгоценностей. И в то же время ему случалось забыть, во что днем раньше была одета Валерий. Ну и что? Это ничего не значит. Ведь женщину любят не за ее туалеты. Жан-Марк постарался вновь сосредоточиться на музыке. Обычно на концерте он забывал обо всем на свете. Почему же сегодня ему это никак не удается? Каждую долю секунды в его мозгу возникали посторонние мысли, которые мешали получать удовольствие. Жан-Марк посмотрел вниз на темные спрессованные ряды публики, сидевшей в партере. А вдруг, подумал он, Кароль тоже там, с подругой или с каким-нибудь мужчиной.